Глава 22. Насколько Руис мог понять, женщина не последовала за ним, хотя ему показалось, что он почувствовал ее интерес, когда уходил из ротонды. Он шел как можно быстрее, чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания. Проходя по залам и коридорам, он на ходу думал про шарик-шпион, который упоминал Мифагог. Наверняка шарик все еще следовал за ним. Как ему избавиться от этого нежелательного шпиона еще до того, как он войдет во дворец увеселений? Он покинул Селадон Уинд через задний выход, который был предназначен для тех, кто не хотел афишировать свои развлечения и предпочитал оставаться неузнанным. Как только он выскочил из дверей, он повернулся и снова вошел в фабулярий. Как он и надеялся, параллельный вход был снабжен приборами, которые уничтожали средства слежения. Эта услуга оказывалась посетителям за дополнительную плату. И он ждал в шлюзе безопасности, пока приборы шлюза прочесывали воздух и вытаскивали из него шарики-шпионы. Целых 3 штуки. Механическая рука выгребла их из дезактивационной камеры и протянула Руизу в запечатанном пластиковом пакетике. Он посмотрел на них с некоторым удивлением. 3? Он подумал, что кто-то еще следит за его передвижениями. Почти наверняка один шарик принадлежал Публию. Может быть, алмазная фасолинка была вторым наблюдателем. Он пожал плечами, бросил бусинки в щель утилизатора и снова вышел из фабулярия. 2 уровнями выше Селадон Уинда он нашел рынок в зале с низким потолком. Пол был переполнен палатками, ларьками и киосками, которые продавали продукты, модные товары, оружие, многочисленные весьма грубые и примитивные формы развлечений, наркотики, телеигры, вспышки смерти и личностные протезы. Руис прохаживался по рынку, пока не наткнулся на киоск, который продавал различного рода информацию. Тут он купил свежую карту небоскреба. На противоположной стороне зала Руис нашел кафе. Под тентом старых растений с прежней земли были расставлены 1,5 маленьких столиков. Растения были специально генетически обработаны, чтобы переносить голубоватый искусственный свет. Он уселся поближе к металлической ограде периметра зала, чтобы без помех наблюдать за остальными посетителями, не слишком беспокоясь, что кто-нибудь подкрадется к нему за его спиной. Официанткой была женщина с лоботомией, которая выглядела совсем старухой. Она вручила ему меню и записала его заказ. Все это молча. Потом прошлепала к задней комнате, в которой стояли все машины, обслуживающие кафе. Она вернулась почти немедленно, неся то, что он заказал. Еда состояла из серого гранулированного протеина, а также гидропонно выращенных водорослей. Все это было залито голубоватым соусом. Причем водоросли светились различными оттенками. На вкус это было только немногим лучше, чем на вид. Но, несмотря на это, он все же съел поданное, пока изучал карту. Карта, укрепленная в одноразовом экранчике, позволила ему как бы пройти сквозь небоскреб, уровень за уровнем, хотя весьма приблизительно. Главные особенности небоскреба были представлены в дополнительных видах на карте и на точках, которые увеличивались при нажатии на них, заполняя весь экран. Когда он обнаружил дворец увеселений сладостного блеска, он немедленно поразился тому, насколько это место подходило для устройства засады. Во всем дворце было только 2 входа, если верить карте, и один наблюдатель легко мог следить за обоими. Коридор, который вел в комнату Б-448, служил еще только полудюжине прочих комнат, и в него можно было пройти только из единственной лифтовой шахты. Он покончил с едой и посмотрел на людей, которые проходили по рынку. Он несколько минут наблюдал за ними. Никто из покупателей в шумной толпе не напоминал женщину в стальных туфельках. Он выскользнул из кафе и разыскал магазинчик, который специализировался на продаже полных телесных масок. Магазинчик размещался в надувной огромной палатке, которая была покрыта металлизированными чешуйками. Так что все строение напоминало гигантский артишок лавандового цвета. Продавщица, еще одна пожилая женщина, перенесшая лоботомию, обслужила его, не проявляя никакого интереса, и через несколько минут Руис покинул магазинчик, превратившись в толстого купца. На нем был ядовито-зеленый надувной костюм, сверкающие, как зеркало, золотые ботинки по щиколотку и кокетливый розовый козырек-окуляр. Он также купил соматическое индукционное устройство, которое было прикреплено к затылку. Оно превратило его походку в поросячью трусцу, заставило его нелепо похлопывать руками по бедрам и повысило ему голос на целую октаву. Он был уверен, что никто не сможет узнать его. Хотя он побаивался, что если он нарвется на одну из бандитских шаек, которыми кишел город, на него наверняка нападут. Телесная маска ограничивала его движение и мешала дотянуться до большей части его оружия. А забрало на лице мешало видеть как следует. Что было еще хуже, так это то, что ему пришлось оставить свою броню в общественной камере хранения. В ячейке, куда вломится, как только он скроется из виду. Он чувствовал себя голым и уязвимым, защищенным только слоем синтетической губчатой плоти. Но ему не приходил в голову никакой лучший план. Поэтому он направился к общественным лифтам и спустился на уровень дворца удовольствия и сладостного сияния. В этот момент Реминт лежал на кушетке, и глаза его были закрыты. Кориана вспомнила, что точно так же выглядят роботы, подзаряжающие свои батареи. Лицо убийцы во время отдыха казалось еще менее человеческим, а его усиленные дополнительными мышцами черты лица были словно убийственная инопланетная маска. Она поражалась тому, как он может спать, когда Руис Аф находится так близко от его задуманной ловушки. Видимо, решила она, он не спал, а просто накапливал силы совершенно хладнокровным и продуманным образом. Она подумала о том, что может произойти, если она подойдет к кушетке и дотронется до него. Выживет ли она после такого эксперимента? Она вернулась к экрану шарика-шпиона, который теперь показывал только коридор прямо перед дверью номера Б-448. В последние несколько минут движение в коридоре оживилось. Толстяк в смешном зеленом надувном комбинезоне жеманничал и прижимался к плечу довольно неказистого мальчика-альбиноса, на котором был кожаный жилет. В нескольких шагах позади толстяка степенно шагал человек в черном космическом комбинезоне, приверженница мертвого бога. Он был высок и тощ, как скелет. За ним плелась целая стайка девочек-подростков, весьма ярко одетых. На их лицах было совершенно одинаковое выражение недетской покорности и смирения. Свет в коридоре вдруг погас. Кориана секунду в остолбенении сидела неподвижно, прежде чем она сообразила, что что-то не так. Она открыла было рот, чтобы крикнуть Реминту, когда замигал красный сигнал тревоги. Зажегся и погас. В это коротенькое мгновение она увидела, как толстяк со страшной и удивительной скоростью движется по коридору. И на его лице застыло выражение такой нечеловеческой целеустремленности. Альбинос валялся, раскинув руки, на спине, а высокий акалит мертвого бога перепрыгивал через упавшего альбиноса тигриным прыжком. Она повернулась и завизжала, чтобы предупредить Реминта, который уже поднимался с кушетки, когда дверь в комнату разлетелась в щепы, а толстяк ворвался в комнату, держа в руке осколочное ружье. В этот прозрачный кусочек времени она увидела, что Реминт, невзирая на всю его нечеловеческую скорость, окажется слишком медлительным для этого человека, что толстяк убьет или покалечит Реминта прежде, чем убийца сможет достать оружие и вскочить на ноги так, чтобы скользнуть в сторону. Но тут тонкая рука проскользнула в разбитую дверь и вколола иглу парализатора в шею толстяка. Толстяк скорчился, раскинул руки в стороны, потом упал на бок, совершенно беспомощный. Руис пришел в себя, когда двое из наемных убийц Реминта вырезали его из его телесной маски. Он не мог совершенно подавить стон, когда его поврежденная нервная система стала реагировать на такое грубое обращение. Лицо Корианы витало над ним, преображенное мстительным наслаждением. «О, как же я ждала этого момента!» — сказала она голосом, звенящим от удовольствия. Он полагал, что лучше будет даже не пробовать говорить, пока он окончательно не оправится от парализатора. Мышцы его все еще были совершенно бесполезны. Он оглянулся и увидел высокую наглую женщину в стальных туфельках, которая освобождалась от остатков своей телесной маски фанатика мертвого бога. Она одарила его холодной улыбкой и кивком головы. «Неплохая попытка», — сказала она. «Видимо, она не служила у пиратов», — как сказал ему Мифагог. Остальное тоже было понятно без объяснений. Главным образом то, что Руис Ав был первостатейным идиотом, который весьма и весьма заслуживал своей участи. Он вздохнул. Реминт Юбери сидел на кушетке, сложив руки, и вид у него был весьма спокойным. Человек этот, казалось, совершенно не был тронут теми бурными событиями, которые происходили на его глазах. «Инчирован», — подумал Руис и передернулся. «Он станет таким же спокойным через очень маленькое время». «Правильно», — прощебетала Кориана, словно она к своим навыкам добавила еще и чтение мыслей. «Ты теперь совсем мой». Она вытянула руку и потрогала бешеный ошейник на шее Руиза. «Это чей же?» «А, неважно». Она прикрепила модуль-отмычку в контрольной цепи ошейника и регулировала подавляющее поле, пока оно не оказалось в резонансе с полем ошейника. Ошейник щелкнул, раскрылся и упал. «Вот так», — сказала она весело. «Реминт». Убийца без всякого любопытства посмотрел на нее. «Отвези нас обратно в крепость твоего брата», — приказала она. Реминт кивнул. «Как скажешь». Он поднялся с кушетки и посмотрел на мальчиков для удовольствия. Мальчики, которые до сих пор были на кровати и лежали, сбившись в кучу, тоненько завизжали, когда его взгляд остановился на них. Он убил их двумя короткими вспышками игольчатого лазера. Выражение неуверенности промелькнуло на лице высокой женщины, но она немедленно подавила его. Остальные двое убийц рассмеялись и вытащили контролирующий ошейник, который стали надевать Руизу. Однако потом передумали и достали на всякий случай специальную упряжь. Это было устройство, слегка напоминающее тот трупоход, которым пользовался Публий. Когда это устройство будет включено, Руис не сможет сделать ни одного движения, кроме того, которое специально укажет тот, кто будет управлять упряжкой. Когда они пристегнули упряжку Руизу, они перекатили его и посадили. «Дайте мне панель управления», — сказал Реминт. «Естественно», — ответил один из убийц и передал ему консоль. Реминт дотронулся до панели одним пальцем, и все мышцы Руиза напряглись в страшной агонии. Сила и ярость боли были таковы, что Руиз сам удивился. Его измученная нервная система протестовала во весь голос. Он сжал зубы посильнее. Почему-то он не хотел признаваться, насколько ему больно. Реминт в последний раз медленно оглянулся по комнате. Потом он убил остальных своих людей. Двое убийц упали так быстро, что не успели даже отреагировать. Высокая женщина, отличающаяся быстротой реакции, успела только отпрянуть в сторону, прежде чем луч игольчатого лазера прожег ей грудину. Руис испытал нечто вроде безнадежного злорадства, когда он увидел ужас на лице Корианы. Пока она ждала, чтобы узнать, неужели и ей суждено умереть по плану Реминта? Но Реминт повернулся к двери и сказал: «Пойдем, Алонсо ждет нас». Какая-то предсмертная бравада заставила Руиза заговорить. «Алонсо Юбери мертв», — ответил он им, на их взгляд, хриплым шепотом. Если раньше Руиз считал Реминта устрашающим существом, то это впечатление побледнело и стерлось перед раскаленным до бела напряжением, которая переполнила черты Реминта теперь. «Что?» — спросил убийца, затаив дыхание. Руис набрал побольше воздуха. «Юбери мертв». «Кто его убил?» — спросил Реминт, подойдя поближе и придвинув свое страшное лицо к лицу Руиза. Словно он хотел заглянуть сквозь его глаза в темную таинственную область его мозга. Если бы он не был парализован, Руис непременно бы отпрянул. «Я!» — ответил он. «Ах!» — убийца закачался вперед-назад, покачивая головой, очень медленно и осторожно, словно боясь, что она взорвется от напряжения мыслей и чувств. «Ты убил его? Почему?» «Мне заплатили, чтобы я это сделал». «А? Кто?» Губы Реминта растянулись в гримасе так, что показались зубы. Невозможно было понять, какое чувство его терзает. Руис еле смог вздохнуть в воздух, чтобы ответить, но он вытолкнул из себя слова. «Публий, создатель чудовищ, приказал убить Алонсо Юбери. Это была цена той помощи, которая была мне нужна. По крайней мере, Публий не уйдет безнаказанным из этой заварушки». Его махинации привели Руиза к этому печальному концу. И Руиз почувствовал недвусмысленное удовлетворение в том, что представлял себе возможную встречу Реминта и Публия. Реминт отпрянул назад, и холодная рассудительность разгладила черты убийцы. «А, Публий! Этого мы знаем! Древний враг и коллега!» Он отвел глаза и секунду молчал. Потом спросил мягким тоном. «Ты не станешь мне лгать, а, Руис Аф?» «Нет. Я тоже думаю, что нет. Какой в этом теперь был бы смысл?» Ремин помолчал, потом заговорил все тем же тихим, мягким голосом. «Ты очень похож на меня. Такое же орудие в чужих лапах. Острая сталь для слабых рук». «Можно задать тебе вопрос?» Руис обнаружил, что его все еще гнала вперед его цель, даже в этот безнадежный момент. Реминт серьезно кивнул. «Спрашивай, что ты сделал с моими людьми, с фараонскими рабами?» «Я доставил их в крепость моего брата. Кроме этого я ничего не знаю». Реминт повернулся к Ариане и передал ей панель управления. «Теперь поступай, как считаешь нужным».